Глава 18. Неделю спустя. Ирина. «Свет, самое главное, что твоей жизни больше ничего не угрожает». Сидя в палате, глажу ее по руке. «А все остальные вопросы мы обязательно уладим, но потом». «Ир, ты знаешь, у меня всегда так», — вымученно улыбается она. «Когда в моей жизни появляется сестра, со мной всегда происходят какие-то неприятности. Однажды я...» Света резко замолкает. «Ладно, не будем ворошить прошлое. Могу сказать одно. Моя сестра очень непростой человек. С ней нужно быть поаккуратнее. И я думаю, что Глебу лучше от нее съехать, пока она не испортила его окончательно». Слова Светланы меня напрягают. Что значит «окончательно не испортила»? Но она больше не желает говорить о сестре. «Когда тебя выписывают?» – спрашивает она. «Послезавтра. Дочь, наверное, ждет не дождется твоего возвращения». «Да», – вздыхаю я. Даша была очень сильно напугана из-за этой аварии. Ей было не до учебы. «Ох, сколько всего на нее свалилось за эту неделю!» С досадой произношу я и мотаю головой. «И все это перед экзаменами!» «Ир!» С неловким видом смотрит на меня Света. «Вы с Сашей разводитесь?» «Да, все верно». Набираю полную грудь воздуха и на выдохе протягиваю. «Саша нашел себе новое длинноногое увлечение. Она, кстати, даже чем-то похожа на твою сестру. Тоже худая, высокая, с осанкой, как у балерины. А знаешь, кто мне рассказал, что у мужа есть любовница?» «Кто?» — хмурится Светлана. «Попугай!» Рассказываю ей про то, как Аркаша мне сдал мужа с потрохами, и мы обе прыскаем со смеху. Ситуация невеселая, но сам факт, что его заложил попугай, это, конечно, тот еще анекдот. Продолжаю смеяться. «И не говори!» — хохочет Света. Затем внимательно изучает мое лицо и берет за руку. «Не понимаю, Ир, как он вообще мог посмотреть на другую? Что в тебе может не устраивать?» «Может, то, что я не танцовщица?» «Я давно поняла, что ему нравятся женщины, которые хорошо танцуют. А я всего лишь лечу зубы и дарю людям красивую здоровую улыбку». «Господи, какой же он дурак, а!» Поражается Светлана. «Мы еще несколько минут общаемся, затем я выхожу на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Прогуливаясь по территории больницы, подставляю лицо солнцу, слушаю пение птиц, затем медленно иду обратно к крыльцу и вдруг замечаю, как на пандус не может заехать мужчина в инвалидной коляске. «Давайте я помогу вам!» Берусь за ручки коляски и толкаю ее. «Спасибо, вы очень добры, но...» Улыбается симпатичный брюнет, не успевает договорить, как из больницы выходит женщина в белом халате и направляется к нему. «Артем Сергеевич, вот вы где!» «Решил сам лично испытать коляску», отвечает брюнет и неожиданно встает на ноги. Расправляет широкие плечи, обтянутые черной рубашкой, и передо мной вырастает двухметровая спортивная фигура, которая загораживает весь вид на территорию больницы. «Так вы не...» Растерянно смотрю на его ноги. «Я не инвалид, все верно». Ослепляет идеально ровными и белыми зубами. «Просто решил протестировать коляску. Извините, что ввел вас в заблуждение». «Какой у него выразительный взгляд!» Замечаю я. «Артем!» Продолжая смотреть прямо в глаза, протягивает мне руку. «Ирина!» Пожимаю его ладонь. «Артем Сергеевич, нам нужно оформить партию колясок и остального оборудования. Пойдемте в мой кабинет. И да, кстати, сам Кольский звонил и просил передать вам огромную благодарность за то, что вы продолжаете помогать нашей больнице. Если бы у нас не было такого спонсора, то не знаю, что и делали бы. От наших местных властей никакой помощи не дождаться. Вы там, у себя в Москве, поднимите эту тему, пожалуйста. Передайте, что у нас здесь все заворовались». «Было приятно познакомиться, Ирина», — с легкой и приятной улыбкой произносит мужчина. И спасибо, что пришли на помощь. А пандус, кстати, обращается он к женщине. Нужно отремонтировать, иначе по нему ни одна коляска не проедет. Солидный спонсор и, как я поняла, тоже москвич, скрывается за дверью больницы, а я остаюсь на крыльце еще немного подышать воздухом. Стою, любуюсь аллеей, которая виднеется за забором больницы, и даже не догадываюсь о том, что встреча с этим Артемом Сергеевичем — это начало новой главы в моей жизни.